Глава 12. «Ты не возражаешь, если у тебя сегодня будет аутдор?» — спросила Ольга. Февральское солнце заливало стены ее кабинета. Февральские цветы за окном чуть-чуть колебались под февральским деликатным бризом. Февральские зрелые грейпфруты по соседству отягощали ветви столь весомо и естественно, что, казалось, без них вид из окна будет нелеп. В такие «зимние», в кавычках, «калифорнийские» дни индорное местонахождение тоже представляется несколько нелепым. Разумеется, я не возражал. Мы покинули департамент русского языка и литературы и пошли по кампусу Южно-Калифорнийского университета в сторону лужайки, на которой посреди магнолий и агав возвышалось несколько королевских пальм. Из тех, что всегда вызывают в душе некоторые, пожалуй, уже курьезный, романтический сдвиг. «Я должна тебя предупредить», — сказала Ольга со смешком. «Твои сегодняшние студенты будут немножко необычными». «Они пока еще все для меня довольно необычные», — сказал я. Это был мой первый академический семестр после эмиграции. «Ну, а сегодняшние, пожалуй, будут из ряда вон выходящими», — загадочно произнес мой женский друг, профессор Ольга Матич, и погрузилась в свои административные бумаги. Мы сидели под пальмой. Множество калибри порхало в ветвях. Приятно то, что экскременты этих крошечных созданий совершенно невесомы. Падая на тебя, они не оставляют следов, а их запах ничем не вредит всеобщему благоуханию. «Что-нибудь вроде кентавров?» – пошутил я, потому что в этом пункте полагалось пошутить. «Что-то в этом роде», — буркнула Ольга и подняла голову. «А вот и один из них, Джошуа». К пальме приближался черный юнец 7 футов ростом. Вслед за ним появились 2 белых богатыря, касая сажень в плечах, Мэтью и Натан. Вскоре вокруг пальмы набралось 2 гигантов и богатырей: Тимоти, Натаниэль, Бенджамин, Джонатан, Абрахам и прочие. Баскетболисты и футболисты спортклуба «Троянцы». Позвольте не продолжать список славных имен. «Дело в том, что в университете поднялась кампания против наших спортсменов», — шепотом объясняла мне Ольга. «Стали говорить, что парни совершенно не учатся, а только гоняют мяч, превращаются в профессионалов. Президент обязал всех атлетов записаться на учебные программы, и вот вообрази, почти все они записались на русский факультет. Впрочем, что это я шепчу, они же не понимают ни слова». Расположившиеся вокруг пальмы в сидячих, стоячих и полулежачих позах троянцы являли бы собой зрелище грозное и античное, если бы не их яркие ти-шортс и мальчишеские улыбки. «О чем же мне с ними говорить? Ну, расскажи хотя бы об альманахе «Метрополь», — сказала Ольга и похлопала в ладоши. «Ребята, мистер Аксенов, который всего лишь полгода как уехал из СССР, расскажет вам о попытке организовать независимый журнал «Метрополь». «Странно, что вы называетесь троянцами», — сказал я студентам. «Что же тут странного, сэр?» — спросил Мэтью. «Странно то, что существует какая-то очевидная юмористическая связь между, казалось бы, космически отдаленными явлениями. Дело в том, что альманах «Метрополь», редактором которого я имел честь быть, в Москве на партийном собрании советских писателей назвали «троянским конем империализма». Словом, у вас, троянцев, сегодня появилась возможность узнать обо всех этих делах «from the Trojan horse's mouth». Раскаты атлетического хохота качнули стволы пальм. Странно было рассказывать о наших московских вечных непогодах и слякотных литературных страстях этим столь прекрасным организмом, олицетворяющим, казалось, только лишь весь этот «sun and fun» Южной Калифорнии. Еще страннее было видеть на их лицах интерес к метропольской истории. «А почему это вас не отправили в лагерь?» — спросил Тимоти. «В лагерь?» — удивился Бенджамин. Ты говоришь, в лагерь, Тим? Это не тот лагерь, о котором ты думаешь, вмешался Натаниэль. Не спортлагерь, а концлагерь, как во времена Сталина. В чьи времена, Нат? Спросил Джонатан. Сталина. Передаю по буквам. S-T-A-L-I-N. Я поинтересовался у ребят, с какой стати они взялись именно за изучение русского. «Пригодится», — ответили они с весьма неопределенными улыбками. 18-летний великан Абрахам, уроженец острова Самоа и текл футбольной команды, сказал, что русский, возможно, понадобится, когда придется играть в футбол в СССР. «Однако в СССР, Эйб, не играют в этот футбол», — возразил я. «Там никто даже и не представляет себе этот ваш плечевой футбол». Юноша нахмурился. «Вы, конечно, шутите, мистер Аксенов. Давайте лучше поговорим о Достоевском». С этого февральского урока прошло уже около 5 лет. За это время я повидал множество университетских кампусов по всей территории США. Беркли, UCLA, Стэнфорд, Сонома Стейт, Ирвайн, Санта-Крус, Ассиденшал, The University of Washington, Indiana University, The University of Michigan, The University of Kansas, Оберлин, Вандербилт, Miami University, Ohio State, The University of Virginia, The University of Richmond, Columbia, SUNY, Hunter, Amherst, The University of Maine, Dartmouth, The University of Chicago, Boston University, Norwich, Middlebury, Sweetbriar, Princeton, Georgetown, George Washington, John Hopkins and Goucher. По крайней мере, 50 городов американской молодости. В общем и целом, несмотря на то, что для коровы иронии и в кампусах найдется хорошее пастбище, все-таки можно сказать, что университеты – это чудесная, ободряющая, очень положительная струя в американской жизни. Само понятие «кампус» как крошечная автономия внутри гигантского государства звучит необычно и вдохновляюще для пришельца с Востока. В России некоторые старинные университеты, в частности, моя альма-матер, Казанский университет, еще сохранили некоторые жалкие, чисто территориальные, скажем, ворота, скажем, забор, следы прежней автономии от тех времен, когда ввод городской полиции на территорию университета вызывал скандал в либеральной прессе. Однако это всего лишь жалкие следы, и миллионам советских студентов даже не снится жизнь, похожая на кампус. Традиции тщательной заботы о свирепой дисциплине и комсомольской воспитательной работе. Почти все учебные заведения растворены в больших городах, из аудитории в аудиторию часто добираются городским транспортом, да и не в этом дело. Понятие университетской автономии звучит в СССР абсурдно. Никогда прежде не думал, что буду заниматься просвещением юных умов. В Союзе писатель вообще далек от университета. А уж меня-то с моим статусом, который в течение последних лет быстро деградировал от противоречивого прозаика до подрывного элемента, к учебному процессу и на пушечный выстрел бы не подпустили. На американских кампусах фигура писателя привычна, как кокер-спаниель на лужайке перед домом. Престижная школа обязательно должна иметь одного или даже пару подобных субъектов, которые теоретически как бы облагораживают своим присутствием образовательное пространство, как бы вносят изюминку в тесто. Парадокс в коктейль партии, чудаковатость в общую панораму лиц, практически же сидят на лагуне с отвисшими ушами, с полуоткрытым ртом, желательно в нем трубка, и с теоретически невинным взглядом. Кто больше выигрывает от этого симбиоза, университет или писатель? Я выигрываю от этого симбиоза ежемесячное жалование, которая позволяет мне оплачивать хорошую квартиру в центре Вашингтона. Университет, оказывается, тоже имеет кое-какую экономию, если его писатель более-менее известен. Вот, например, Гаучер колледж, где я уже третий год состою писателем в резиденции. За рекламное объявление в Baltimore Sun он платит цену, превышающую мое годовое содержание. Между тем, в любой статье обо мне или о моих книгах гордое имя этого столетнего института упоминается бесплатно. Отвлекаясь, однако, от низких, как в России говорят, материй, и не будучи вполне уверенным в том эффекте, который производит на жизнь кампуса мое присутствие, присутствие моей жены и нашего щенка Ушика, вечно проносящегося по школьным полянам с огромными палками в зубах и пытающегося постоянно, писательский пес, снискать аплодисменты у студенток, могу лишь сказать, что главным выигрышем от пребывания на кампусе считаю неизменный подскок настроения, когда обнаруживаю себя среди веселой и здоровой, как правило, благожелательной и любознательной молодежи.